Наша комната была крошечной. Она была грязной. Единственный таз засаленным. В Барио Чино никому и в голову не пришло бы убирать свою комнату, стирать свои вещи или белье, за исключением рубашки, да и то чаще всего один воротник. Вместо платы за комнату Стилетано раз в неделю целовал хозяйку, которая иногда величала его сеньором. Как-то раз ему пришлось чуть ли не драться. Мы шли по улице Кармен, было уже почти темно. Тела испанцев приобретают порой струящуюся гибкость. Некоторые их позы кажутся двусмысленными. При свете дня Стилетано не обознался бы. В сумерках он повстречался с тремя мужчинами, которые говорили тихо, но жестикулировали и живо, и томно одновременно. Поравнявшись с ними, Стилетано окликнул их вызывающим тоном, прибавив несколько грубых слов. Это были три крепких, подвижных сутенера, и они ответили на его оскорбление. Стилетано остановился в замешательстве. Трое мужчин подошли к нему. «Ты что, принимаешь нас за пидоров, раз позволяешь себе так разговаривать?» Стилетано уже понял свою оплошность, но решил похорохориться передо мной. «Ну и что?» «Сам ты пидор!» Нас окружили женщины и мужчины. Драка казалась неизбежной. Один из парней подначивал Стилетано: «Если ты не пидор, ударь меня!» Прежде чем пустить в ход кулаки или оружие, шпана долго разглагольствует не только для того, чтобы уладить конфликт, а возбуждая себя перед боем. Другие испанцы, приятели трех котов, подзадоривали их. Стилетано почуял угрозу. Мое присутствие больше не смущало его. Он сказал: «Бросьте, ребята, не будете же вы драться с калекой». И он протянул им свою культю. Его жест был таким простым и сдержанным, что вместо того, чтобы внушить мне омерзение к Стилетано, это гнусное кривляние возвысило его в моих глазах. Его провожали не шиканьем, а шепотом, которым порядочные люди выражают свое смущение при столкновении с чужой бедой. Стилетано медленно отступал под защитой своего обрубка, который он выставил перед собой. Эта отсутствовавшая рука была настолько же реальной и действенной, как символ королевской власти, как рука правосудия. Процессия тех, кого одна из них же зовет «каролинками», направилась к месту бывшей мужской уборной. Во время волнений 1933 года бунтовщики снесли один из самых грязных, но наиболее дорогих писсуаров города. Он находился около порта и казармы, и горячая моча десятков тысяч солдат разъела железо. Когда его гибель была окончательно засвидетельствована, каролинки, не все, а лишь избранные для торжественного шествия, в шалях, мантильях, шелковых платьях и пиджаках с подкладными плечами, направились к нему, чтобы возложить там венок красных роз, скрепленный траурной лентой.